Глава 3. Ранним утром Москва напоминала аэродром. Широкое гладкое полотно пустых улиц позволяло разогнать машину до приличной скорости и вдоволь насладиться ревом мотора и стремительным полетом по спящему городу. По дороге на заправку Влад чувствовал себя отвратительно. Хуже, чем вчера вечером. У него болела голова и все нутро, слезились глаза и стонали кости. «Лучше бы совсем не спать, чем выматывать себя пивом и нервотрепкой, а потом отключиться на часок вместо положенных 7 или 8», — рассуждал он. Но залив полный бак бензина и устроившись поудобнее за рулем, молодой человек все же собрался с духом, как-никак в его руках казались две очень дорогие ему жизни — своя и ни в чем не повинной девушки. Влад мысленно готовил себя к долгому, равномерному ритму дороги, выранивал дыхание и старался как можно меньше сил расходовать на сражение с самим собой. Через какое-то время высокая скорость, уютная атмосфера автомобиля и тихая музыка успокоили нервы и позволили свыкнуться с не самым лучшим состоянием организма. Инга, напротив, чувствовала себя превосходно. Глаза ее блестели, лицо выглядело свежим и отдохнувшим. Оставалось только гадать, как ей удалось так легко обмануть усталость. Спала ведь не намного дольше самого Влада. Да и как вообще это удавалось всем женщинам, которых Влад встречал раньше? Глядя поутру на их счастливые личики, он мог только удивляться и завидовать, терпеливо ожидая момента, когда сам придет в себя и сможет смотреть так же весело и так же бодро. На выезде из Москвы сработал антирадар, закрепленный над приборной панелью машины Влада. Молодой человек резко вдавил педаль тормоза в пол, но было поздно. Гаишник уже выскочил из своей девятки и лихо махал палочкой, приказывая встать у обочины. «Лейтенант Семенов!» – представился офицер. «Предъявите ваши документы!» Сквозь открытое окно Влад с недовольным видом, чтобы сразу показать, кто здесь главный, а кто так при исполнении, протянул портмоне с правами и техническим паспортом. Лейтенант заглянул в салон, чтобы сверить фотографию с оригиналом, и заодно пробежал глазами по красивой пассажирке. «Ваша тоже девушка, и выйдете оба из машины!» Влад напрягся и посмотрел на Ингу. Девушка предупреждала, что паспорта у нее нет, но сейчас почему-то держалась так, словно ничего не происходит. Она, как ни в чем не бывало, улыбнулась милиционеру и не спеша вышла. «За что остановили, знаете?» – хмуро спросил инспектор, протягивая руку к Инге в ожидании документов, которых, по утверждению девушки, у нее не было. «Скорость?» – с притворным недоумением поинтересовался Влад, заметив, что Инга никак не реагирует на требовательный жест инспектора. Влад с видом уставшего от женских глупостей мужа вздохнул. «Дорогая, ты засунула паспорт в сумку, не так ли?» «Нет». Инга с наивной глупостью развела руками. «У меня нет паспорта». Лейтенант вяло посмотрел на красавицу. Виновник никогда не заявлял о своей вине прямо. Если заявлял, ему просто не верили. «Девушка, вы тратите мое время», – недовольно заметил инспектор. При этом его глаза смерили Ингу с головы до ног и остановились на ее личке. Влад с негодованием обнаружил, что выражение лица офицера меняется, как, наверное, менялось и у него самого тогда, на переезде, при их первой встрече. И без того заплывшие глазки лейтенанта стали совсем пустыми. Губы хотели присвистнуть, но поленились, растягиваясь в улыбке. «Правда? Ведь мы можем ехать, а, офицер?» – сладеньким голосом попросила Инга. При этом она смотрела инспектору прямо в глаза. Влад мог поклясться, что девчонка полностью контролировала бедолагу и могла приказать ему все, что угодно. Тот выполнил бы. «Лично я не возражаю», – офицер неуверенно пожал плечами, пошатнувшись, словно пьяный. Он и в самом деле вернул портмоне Владу. «Будьте осторожны на дороге. Счастливого пути». Влад ничего не понял. С одной стороны, если он, культурный человек, потерялся, едва бросив взгляд на неземную красоту своей спутницы, почему бы обыкновенный служака не мог обалдеть от нее еще больше? С другой стороны, было бы логичнее, если бы лейтенант, наоборот, постарался задержать понравившуюся ему девчонку. Не для того, чтобы познакомиться, то для того, чтобы рассмотреть ее как следует в свое удовольствие. «Как ты это сделала?» – спросил Влад, когда машина с надписью ДПС осталась далеко позади, окончательно подтвердив нежелание постовых отправляться в погоню за хитрецами. «Секрет фирмы?» Инга хихикнула, блеснув ему глазками. Лед на душе Влада, задетый ее вниманием к другому мужчине, сразу растаял, уступая место теплу восхищения. Влад тоже позволил себе улыбнуться. «Здорово!» – похвалил он. БМВ наматывал километры трассы федерального значения М4 с такой легкостью, с какой часы на руке Влада отмеривали час за часом вступающего в свои проводня. Солнце поднялось над землей, окончательно прогнав желание задремать. Тело Влада разогрелось, перестало донимать неприятными ощущениями. В голову стали возвращаться разумные, трезвые мысли. Во всем мыслящем мире начинался рабочий день. А ведь он готовился к этому дню несколько месяцев. Готовился вложить в работу всего себя и любой ценой достичь цели. Думал только о победе, только о работе, ни о чем больше. Суетился, звонил, искал, бегал, не спал по ночам. А сейчас своими собственными руками рушит все, что сумел построить. И ради чего? Ради возможности послушать еще какое-то время ее дыхания, полюбоваться ее фигурой, восхититься ее улыбкой и утонуть в ее зелененьких глазках. Какой вывод? Он псих. Он ненормальный. Ему нужен не в Сочи, а в смирительную рубашку и на прием к психиатру. Глянув на Ингу, Влад решил, что пора все же напомнить девушке о ее намерении рассказать правду о преследователях и злоключениях. Но в это время на волне радио сменилась песня, и Инга дотронулась до клавиши магнитола, повышая громкость динамиков. И заговори Влад сейчас, его слова утонули бы в мощном голосе Уитни Хьюстон. Спросить можно было и позже. Влад ничего не имел против того, чтобы какое-то время послушать хорошую музыку. Неожиданно ему показалось, что знакомая песня звучит как-то иначе. Словно эффект присутствия усилился в несколько раз, а качество аппаратуры салона ни с того ни с сего поднялось еще на класс выше. Он не сразу понял, что певиц стало две. Инга подхватила ноту и присоединилась к известной исполнительнице. В некотором оцепенении Влад медленно повернул голову. Его новая знакомая пела таким чистым высоким голосом, настолько точно выводила каждую нотку, что можно было засомневаться, кто из исполнительниц подпевал вторым голосом, а кто исполнял первую партию. Более того, Инга делала это без напряжения, просто так, от души для души. И еще одна деталь, на хорошем английском, точнее американском. Желая расслышать получше, Влад убавил громкость приемника. Инга не возражала, наоборот, кивнула в знак благодарности за проявленный интерес. Влад заслушался. С большими от удивления глазами и учащенным от восторга сердцебиением он думал, что за один этот голос Ингу можно было бы носить на руках. И недаром кто-то охотится за ней по всей Московской области. Когда песня кончилась, Влад хотел, но не успел зааплодировать. Хьюстон сменила Бритни. Инга прислушалась к новой манере исполнения, а затем подхватила эту песню. И вновь ничуть не хуже оригинала, наверное, даже лучше. Бритни сменила Мадонна, ее Пол Маккартни. С мужскими голосами подражания ждать не стоило, его и не было. Зато получался превосходный, первоклассный дуэт. Пока по радио не стали передавать новости, Влад в прямом смысле слова наслаждался великолепным вокалом попутчицы. Инга перебирала все жанры, от попсы до джаза, все языки от английского до испанского. Владу оставалось только поражаться ее способностям и тому чуду, которое усадило столь необыкновенную девушку в автомобиль заурядного предпринимателя. Москва, кредит, бизнес, Размеренная обыкновенная жизнь Влада удалялась все дальше на север. А он только смотрел влюбленными глазами на жизнерадостное личико своей попутчицы и во все уши внимал вибрациями ее чистого сильного голоса. Когда музыкальная программа закончилась, Влад взглянул на часы. За дорогой и музыкой пролетело около 4 часов. Незаметно, словно минуты. За это время желание копаться в прошлом девушки улетучилось и позабылось. Настроение улучшилось, восхищение новой знакомой многократно усилилось. А на часах было начало 11-го. По указателям, которые до этого Влад проглатывал автоматически, выходило, что до Воронежа оставалось не больше 100, хороший темп и приятное времяпровождение скрасили почти половину дороги до предполагаемого ночлега Ростова. Словно желая разрушить иллюзию счастья, вдруг ожил сотовый телефон. Секретарь нервничала, спрашивала, куда он пропал и прибудет ли в офис к 11, когда должно было начаться им же назначенное важное совещание. Влад не нашел, чем оправдаться. В его ушах все еще звенел голосок Инги. Ее улыбка и в самом деле сияла сейчас прямо перед ним. И секретарь, и трудовой коллектив оставались где-то далеко, в другой жизни. «Света, у меня изменились обстоятельства». Суровым голосом, чтобы скрыть неуверенность, сообщил Влад. «Боюсь, что сегодня не появлюсь. Ничего страшного, все в порядке. Документацию сбрось на электронную почту, ладно? Да, отсканируй все, что они там насочиняли. Что есть в электронном виде, бросай так же, тебе же проще. Будет время, обязательно изучу. Нет, нет, у меня все замечательно, не беспокойся. Нет, меня не похитили. Все, пока». Инга внимательно посмотрел на нерадивого директора, но ничего ему не сказала. «Перекусить не хочешь?» Чтобы снять напряжение, предложил Влад. «А ты?» «Кофе бы выпил». «Тогда хочу». Они остановились у ближайшего дорожного кафе, столики которого стояли прямо на улице. В отличие от вчерашнего, этот день обещал быть хорошим. Ярко светило солнце, голубое небо украшали легкие белые облачка, где-то в придорожных кустах пели птицы. Влад заказал Инге сок и фрукты, себе бутерброд с ветчиной. Кофе налил из термоса свой, проверенный. На дороге могли продавать всякую дрянь, от которой одно из двух – или захочется спать, или заболит сердце. С удовольствием, вытянув ноги, он в упор смотрел на улыбающиеся губы Инги. Удивительно, но она ухитрялась улыбаться даже сейчас, когда ела. Да, он был сумасшедшим, но, наверное, самым счастливым сумасшедшим. Сумасшедшим, вполне довольным своим сумасшествием. На обед они не останавливались. У Влада от лошадиного количества выпитого кофе и недосыпа пропал аппетит. А Инга заявила, что лучше поголодает, зато уедет как можно дальше от своих недругов. Следующие 6 часов пути они болтали. В основном, говорил Влад, он рассказывал про свою жизнь, про детство, школу, институт, армию, работу. Вспоминал забавные истории из своего прошлого или прошлых друзей. Инга оказалась прекрасным слушателем. Она внимала рассказчику с открытым ртом и сверкающими глазами и от души хохотала, когда в его воспоминаниях обнаруживался хоть какой-то намек на юмор. Смех этот не казался глупым. Внутри Инги жил маленький вулкан радости, который с готовностью просыпался, едва возникали благоприятные условия. Инга смеялась потому, что хотела смеяться. Шутки Влада всего лишь служили поводом для веселья. Сама Инга и участвовала в беседе, и нет. Вроде бы чирикала без умолку, когда доходила ее очередь говорить, но когда Влад пытался подытожить, что нового он узнал о ее прошлом и настоящем, выходило, что ничего. Слова Инги были обо всем и ни о чем. Они не несли никакой информации, просто передавали отношения и настроение. Инга говорила про погоду, про музыку, про телевизионные передачи, про что угодно. Только не про родителей, сестер, братьев, подруг или соседей. Кто она? Откуда? Какими судьбами оказалась на дороге в Москву? Этих вопросов словно не существовало. Слушать Ингу было приятно, но бесполезно. Девушка легко и незаметно уводила разговор в обход любых острых и важных тем. В этот день трасса оказалась доброй к Владу и его пассажирке. На всем протяжении дороги от Москвы до Ростова было спокойно. Никто не выполнял опасных обгонов, никто не подрезал, никто не лихачил. Из кустов не выпрыгивали гаишники с биноклями. Даже на переправе через Дон обошлось без обычных здесь пробок. В итоге до самого Ростова Влад сохранил силы. Резь в уставших глазах не считалась. В дальних поездках она была естественным и привычным спутником водителя. Сонливость приходила и уходила через равные промежутки времени, и Влад успешно справлялся с приступами зевоты. Приятная компания делала и дорогу приятной. Скрадывала время, сокращала расстояние. В 6 часов вечера они уже благополучно въезжали в Ростов-на-Дону. «Притормози здесь». Ни с того ни с сего Инга прервала смех и встревоженно посмотрела на Влада. Вокруг ничего особенного не происходило. Машины двигались по проспекту в обе стороны, поток не был таким плотным, как в Москве, но имел регулярную структуру, угнетая своим однообразием. Влад был расслаблен, почти дремал. Голос Инги заставил его вздрогнуть от неожиданности и резко нажать на педаль тормоза. Когда к водителю обращаются подобным тоном, вернее всего в ту же секунду остановиться, а потом уже думать, что и как, зачем. Сзади поднялся оглушительный рев. Идущие следом машины едва не врезались одна в другую. Отрезвленный пронзительными гудками, Влад вопросительно посмотрел на Ингу. Девушка подняла руку, требуя не тревожить ее какое-то время. Она словно прислушивалась к чему-то, чего совершенно точно не могла услышать. «Еще секунду. Пусть тебя объедут. Теперь поехали». Влад послушался, но неожиданная встряска заставила его нервничать. Если Инга шутила, шутка была неудачная. «Что мы сейчас сделали?» – все же решил уточнить Влад. Инга мягко улыбнулась, глядя ему в глаза. «Так будет лучше». Влад изобразил на лице крайнее недоумение. «Неужели?» Но уже через минуту все разъяснилось. Впереди у края дороги показались две машины ДПС. Двое постовых выбирали машины в потоке и палочками отправляли их на обочину. К остановившимся тут же подходили люди в касках и с автоматами, просили выйти, открывали багажник и двери. «Досмотр», — понял Влад. «Возможно, кого-то ищут». Еще через секунду машина Влада должна была попасть в зону внимания постовых. Но оба гаишника уже выбрали жертвы, почти синхронно выбросили в их сторону правые руки и взмахнули палочками. Две машины притормозили, каждый из своего ряда стали прижиматься вправо, стараясь соблюдать при этом правила перестроения и тормозя всю колонну. Постовые поворачивали голову по ходу движения своих избранников, чтобы убедиться, что те не вздумали сбежать. В итоге Влад проехал мимо создавшейся неразберихи как раз в тот момент, когда на него не смотрели. Он невольно подумал, что в другой ситуации светлая и почти новая БМВ вполне могла привлечь внимание сотрудников правопорядка. «Я подумала, что у тебя пистолет, нам не нужен обыск», — объяснила свой странный поступок Инга. «Вообще-то у меня есть разрешение». Начиная понимать, к чему она клонит, недоверчиво пробормотал Влад. «Да, но они могли сказать, что оно не действительно, так ведь?» «Как ты узнала, что нас могут остановить?» Инга пожала плечами. «Я и не знала, почувствовала, что нужно притормозить, чтобы избежать неприятностей. Разве у тебя так не бывает?» «Не знаю. Наверное, не бывает». Подумав какое-то время, Влад выкинул из головы ненужные фантазии. Им помогла не Инга, а просто случайность. Инга заподозрила неладное потому, как машины впереди притормаживали в самое неподходящее время. Сработала женская непосредственность. «Ой, стой, я что-то почувствовала». Ситуация повернулась в лучшую сторону. в равной мере могла повернуться и в худшую. Например, кто-то сзади не успел бы отреагировать на резкое торможение и вогнал бы прямо в салон багажник к его BMW. На этот раз Инге повезло. Но лучше бы она так не делала. В 7 часов вечера первая часть их путешествия завершилась. Влад и Инга расположились на отдыхе в двухкомнатном полулюксе ростовской гостиницы. Влад намеренно выбрал именно такой номер. Две комнаты позволяли спать как порознь, так и вместе. Демонстрируя воспитанность, он сделал вид, что спальню целиком полностью предоставляет в распоряжение Инги, а сам намеревался провести ночь на мягком диване у телевизора в гостиной. На самом же деле очень и очень надеялся, что девушка захочет распорядиться предоставленной ей территорией более демократично и приятно для них обоих. Владу следовало думать не об удовольствиях, а об отдыхе. Вторая бессонная ночь, дальняя дорога и ранний подъем завтра. Разумнее всего было забыть о фантазиях и лечь немедленно. Благодаря небу, что можно сделать это так рано, еще до наступления вечера. Но Влад не хотел поступать разумно. Во-первых, с ним была девушка его мечты. Не зная, что будет завтра, он боялся упустить даже минуту своего счастья. Во-вторых, он должен был хотя бы попытаться выполнить обязанности директора фирмы. Для начала Влад заказал в номер ужин. Лучшее, что было в ресторане гостиницы из морепродуктов и фруктов. И бутылку шампанского. Затем, пока Инга, сверкая на него глазками, поглощала из банки раковые шейки, подключил сотовый телефон к ноутбуку, вошел в интернет и скачал свою почту. Всего от Светы пришло около 30 документов. Почему-то Влад полагал, что бумаг будет меньше. Но теперь выбирать не приходилось. По каждому документу ожидалась его резолюция. Нужно было ответить хотя бы по слову «да» или «нет». Влад взялся читать первый же договор. Бесполезно. Он прочел трижды, но так и не смог понять, что читает. В глазах все расплывалось. Тяжелая с дороги голова отказывалась переваривать формализованные бюрократические фразы. Прекрасная особа, сидящая рядом в кресле, при этом воздействовала на Влада двояко. С одной стороны, ему больше всего на свете хотелось швырнуть ноутбук в сумку и посвятить даме всю ночь от этой секунды и до рассвета. С другой стороны, чтобы этой самой даме было хорошо с ним и сегодня, и завтра, и в будущем, требовалось одеть ее в щелка и меха, обеспечить машины и драгоценностями и избавить от головной боли о хлебе насущном. Нужны были деньги, стабильность и процветание. Значит, нужно было работать. «Что ты делаешь?» Инга приблизилась и протянула Владу едва пригубленный им бокал шампанским. «Пытаюсь разобраться, в котором из этих документов нас ждет засада». «А там точно не все в порядке?» «Не обязательно, но возможно». «И много работы?» Света постаралась, около 30 документов, по 2-3-4 страницы в каждом. «Хочешь, я помогу?» Влад удивленно взглянул на девушку. Если бы ко всем ее достоинствам оказалось, что она еще и специалист в юриспруденции, было бы отчего окончательно потерять рассудок. «Ты юрист?» «Нет, но я попробую». Инга села на диван рядом с Владом и посмотрела на экран. «Листай страницы». «Ты успеешь прочесть?» «Я не собираюсь читать. Ты ищешь, какая страница принесет неприятности. Это можно просто почувствовать. Листай дальше. Еще дальше. Нет, пока все в порядке». Влад послушно листал страницы Word'а, но смотрел не на экран компьютера, а на Ингу. Если та баловалась, то играла свою роль с убедительностью профессиональной актрисы. Ее глаза смотрели куда-то в бесконечную далекую точку за монитором. Раскрытые ладони были направлены на экран, а лицо сохраняло напряженное выражение, словно лицо человека, кого-то или что-то внимательно слушающего. «Вот здесь». Инга обрадованно схватила Влада за руку. «Вот, на этой странице. Она еще раз прислушалась, чтобы определить точнее. «Даже в этом абзаце есть, нашла». «И в чем подвох?» Влад пробежал текст глазами. В первом приближении все было в порядке. «Что здесь не так?» «Я не знаю», призналась девушка. «Я ведь не читала. Этот кусок текста кажется неприятным. У меня от него неприятное ощущение. Что в нем, посмотри сам». Явно она все-таки шутила. Влад прочитал страницу еще раз, просто чтобы не обижать Ингу. Если та всерьез думала, что владеет каким-то неземным даром, текст как текст, чуда не произошло. Придется им все же пролистать все страницы с первой и до последней. Если только в том самом абзаце, который выбрала Инга, вместо слова «или» стояла совершенно не бросающаяся в глаза запятая. То есть, подпиши Влад договор, в этой его редакции вместо одного подтверждающего документа, как это было условлено ранее, его предприятию пришлось бы предоставить оба указанных. А это еще месяц сбора информации, получение справок и хождение по кабинетам. «Ты чудо!» – пробормотал Влад. «Не знаю, как у тебя это вышло, но...» «В остальных листах чисто. Можешь не возвращаться». Довольна успехом, Инга гордо улыбнулась. «Все, давай пить шампанское». Влад засомневался, можно ли ограничиться проведенным Ингой анализом. Но что-то в ее взгляде заставило просто поверить на слово. Он подготовил, отправил письмо, закрыл ноутбук и взял у Инги бокал. Чувство выполненного долга так и не появилось. Он ведь ехал на юг, а в отсутствие директора дело все равно должно было встать на якорь. Но зато имелась возможность выпить шампанского, глядя глаза в глаза сидящей совсем рядом Инге. Влад подумал, что за эту возможность можно было отдать не только дело всей своей жизни, но и, например, саму жизнь. «За тебя», — сказал Влад, высоко поднимая бокал. «За тебя», — улыбнулась Инга, делая то же самое. Бокалы со звоном встретились. По мере того, как бутылка шампанского пустела, глаза девушки сверкали все ослепительнее. Ее губы казались Владу все желание. Ее голос и смех заставляли его все сильнее вздрагивать от восторга. А от прикосновения тонких и длинных пальцев его кожа покрывалась мурашками. Невидимая связь между ними становилась все крепче. Если бы кто-нибудь в комнате крикнул «Стоп!», они бы, наверное, уже не услышали. И в какой-то момент, окончательно лишившись контроля над ситуацией, оба приблизились друг к другу настолько, что губы одного из них дотронулись до губ другой. Уже не в первый раз, но гораздо сильнее, чем раньше, Влада пронзил разряд тока. От губ до ступней его встряхнуло непознанным ранее нервным шоком. Ощущения обострились настолько, что кожа лица ощутила исходящее от лица Инги тепло. В глазах появился ослепляющий свет. Глаза перестали видеть предметы и воспринимали цветовую температуру более высоких материй. Так громко, как удары грома. Уши услышали стук своего и чужого сердца. Наконец дыхание Инги проникло в легкие Влада и обожгло его изнутри, наполняя тело энергией и пьянящим ощущением неконтролируемого физического могущества. Но это, оказывается, было только начало. Когда их губы окончательно сошлись в поцелуи, Влад вообще перестал понимать, что и почему с ним происходит. Да, молодой человек желал Ингу, желал как никого и никогда в жизни. Он довел себя до высшей степени возбуждения за все то время, что находился рядом с ней и не смел прикоснуться даже к ее руке. Но Влад никогда не мог представить себе такого стремительного урагана непознанных ранее эмоций, закружившего его в сумасшедшем, захватывающем, удушающем смерче. Сперва Владу казалось, что верхняя планка восприимчивости его нервной системы секунды на секунду будет превышена, после чего стремительный взлет непременно превратится в быстрое и беспомощное падение. но каждое последующее ощущение становилось все острее и болезненнее предыдущего. Волна эмоций продолжала расти и шириться. Когда пальцы Инги коснулись спины Влада в одной ей, наверное, известной точке, Влад понял, что до этого момента он вообще ничего не чувствовал. Весь его позвоночник, вся паутина нервной системы, казалось, засветились от поданного на них напряжения, и каждая новая точка соприкосновения его и ее кожи прибавляла этих сияющих паутинок, делая их отчетливее, ярче, чувствительнее. Мозг Влада не отмечал ничего, ни того, как в какой-то момент обнажился он сам и обнажил Ингу, ни того, как они оказались на кровати в спальне, ни того, как сами собой сплелись их тела. Влад чувствовал девушку как себя. Он находил нужные точки на ее теле, даже не по наитью. Его руки слушали команды единого общего с ней сознания. Невообразимые, дикие, яркие эмоции разгорались, усиливались, умножались и, наконец, достигли своей максимальной точки, едва с грохотом не взорвав любовников изнутри. И тогда волна начала отступать, позволяя Владу и Инге осознать вкус полученного только что удовольствия. Долгое послевкусие довело до финального занавеса наслаждения от сыгранной им в симфонии. Без мыслей, без слов, без понимания места и времени до предела, использовав возможности своих тел, он и она ушли в сон мгновенно и незаметно, словно кто-то выключил у них в мозгу свет.